А с детства вот оно по соседству, в кармане взрослой жизни, в стране среди седин. Да, да, да, да. Детство вот оно по соседству, в кармане. В кармане взрослой жизни, в стране среди седин. Сидит там, спит. Лежит, спит, отдыхает. Детство. У каждого в своем карвале лежит, отдыхает маленькое детство воспоминаний.